Глава третья. Поражала неравномерность памяти. Воспоминания всплывали отдельными кусками, рыхлыми, бесформенными, расплывчатыми, и они всегда были обособлены друг от друга. Между ними стояла глухая пустота непонятных провалов. А многое не всплывало вовсе. Как они с мамой носили воду с Невы? Он знал, что воду носили с Невы. Раз в два дня. Мама в ведре, мальчик в маленьком бидончике. И все так носили. Лестница была залита замерзшей водой, выплеснувшейся из разных ведер в разное время. Но он не мог вспомнить ни одной ясной и конкретной сцены добывания воды из проруби. Он словно читал об этом когда-то, но не пережил этого сам. Как мальчик какал и писал. Канализация не работала, унитаз был забит куском мутного льда. Испражнения выносили, наверное, в каком-то поганом ведре во двор, а у кого силы не хватало, выливали прямо на ступеньки этажом ниже. Он помнил загаженную лестницу, и он прекрасно помнил невообразимо, невероятно, необратимо загаженный двор. И больше ничего по этому поводу. К счастью, все это было несущественно для основной теоремы. Об этом можно было не писать вовсе. Вот если бы мальчик однажды поскользнулся на краю проруби, из которой доставали воду, и свалился бы в Неву... Впрочем, тогда уж не было бы больше ничего. Все бы кончилось тогда в 5-10 минут, даже если бы и удалось вытащить его из проруби. Но ведь он мог бы поскользнуться, не так ли? Ведь на краю проруби было не менее же скользко, чем на лестнице. А раз мог, значит, опять же, подвергался, так? И значит, здесь снова начинается наворачивание друг на друга смертельных вероятностей, и значит, эта несостоявшаяся случайность тоже работает на основную теорему. И значит, это тоже важно и тоже должно быть вспомнено. Он заставлял себя рвать такого рода рассуждения на середине, иначе, по логике, он должен был в конце концов упереться в самый банальный из парадоксов. Жизнь смертоносна, ибо чревата смертью по определению. Но почему он совсем не запомнил ни своего лица тогдашних времен, ни маминого? Мама была для него тогда что-то большое, теплое, живое, радостное, неколебимо надежная. Мама была жизнь. Все, кроме мамы, было смерть. У мамы не было лица, как нет и не может быть лица у жизни, у тепла, у счастья. Мама была все. Своего же лица он не запомнил, потому что это было нечто вовсе несущественное. Как рисунок обоев, как цвет занавесок, как запах одеяла. Какая кому разница, чем пахло одеяло? Какая кому разница, как выглядело его лицо? А может быть, он просто никогда не глядел на себя в зеркало? Да и было ли в доме зеркало? Но он запомнил лицо Фроси. Наверное, потому что оно было яркое. Таких лиц больше не было вокруг. Красные щеки, красные губы — черные яркие брови и громкий, сытый голос. Фрося работала в хлебной лавке. Всего на их лестнице было 23 квартиры. Дом был шикарный, постройки начала века, и построен был для инженеров Петербурга, так рассказывали. Лестницы были широкие, пологие, удобные. Лифт, роскошный парадный вход. Зеленым изразцом выложенная роскошнейшая печь в нижнем вестибюле. Дворник. Стены на лестнице отделаны под мрамор. Квартиры в доме по 10-15 комнат каждая. Высокие потолки с фигурными лепными украшениями, высокие мощные входные двери под красное дерево. Конечно, к началу войны роскоши поубавилось. Печь внизу уже не топилась, лифт работал 2 дня в году, парадная не запиралась никогда, но дворник был. И на широких лестницах было довольно чисто, и надписей на стенах было еще не слишком много. Конечно, в каждой квартире проживала теперь не одна инженерская семья с прислугой, а 7, 10, 12 семей, самых разнообразных и без всякой прислуги. В январе на лестнице оставалось жить, кроме мальчика с мамой, всего только 3 человека. Остальные либо эвакуировались еще осенью, либо умерли, как бабушка мальчика, и находились сейчас в заиндевелых штабелях во дворе соседнего дома, либо исчезли как-то совсем уж бесследно, может быть, тихо лежали в своих постелях за крепко запертыми, мощными высокими дверями своих насмерть выстуженных квартир. Оставались в живых Амалия Михайловна в квартире напротив, тетенька со шпицами на 2-м этаже и Фрося из квартиры этажом выше. Все. Тетенька со шпицами не играет никакой роли в доказательстве основной теоремы, и писать о ней совершенно нечего, кроме того, что до войны у нее было 4 снежно-белых пушистых шпица. И мальчик думал тогда, что это именно о ней сочинен анекдот про дамочку с 4 собачками, которых звали Опся, Руся, Крендя и Лями. Фрося некоторую роль играет определенно. Фрося громким, сытым голосом говорила: «Да что вы, Клавдия Владимировна, да зачем же вы, да не надо же, ей-богу, что вы в самом деле?» А мама говорила быстренько, маловнятно, как бы сглатывая слова, и разобрать можно было только какие-то беспорядочные обрывки. «Нет-нет, очень обяжете, умоляю, от чистого сердца». Мама говорила униженно. Она силой впихивала в толстые пальцы Фроси какие-то колечки, сережки какие-то с цветными камушками. А потом оказывалось, что к ужину будет лишний кусок хлеба. Это происходило 2 раза, один раз в декабре, а 2-й в самом начале января. Больше у мамы, видимо, не нашлось ни сережек, ни колечек, и Фрося более не появлялась в доме. Лишний кусок хлеба тоже. Но 2 куска хлеба — что это? 2 лишних дня. Пусть даже только 1, но лишний, которого могло бы и не быть. Кто сосчитал эти дни, и кто мог бы сказать, который из них лишний, а который последний? Амалия Михайловна была обрусевшая немка. В сентябре, в самом начале блокады, ее арестовали и посадили в тюрьму при Большом доме, а в декабре почему-то выпустили. Ни мама, ни тем более мальчик не понимали тогда, что это было на самом деле чудо. Как думала об этом сама Амалия Михайловна, осталось неизвестным. «Нет, нет и нет, дорогая Клавдия Владимировна», — говорила она почти торжественно, — «и даже не спрашивайте меня, умирать буду на смертном одре своем, никому не скажу ни слова». На самом деле, она таки кое-что рассказала маме о Большом доме и его обитателях. Например, она рассказала, как однажды ее привели на очередной допрос в новый незнакомый кабинет и велели там сесть на стул у двери. Сопровождающий вышел, и Амалии Михайловне показалось сначала, что она в кабинете одна. Она сидела тихонько, боясь даже голову повернуть, только глазами позволяя себе шарить направо-налево, и вдруг увидела в дальнем углу комнаты человека. Там, в дальнем углу, у окна с решеткой был большой железный шкаф, а перед шкафом стоял человек в гражданской одежде, сильно заросший, руки за спиной. Этот человек стоял лицом к шкафу почти вплотную к нему и боком к Амалии Михайловне, и вдруг он подался вперед, поцеловал шкаф, прижался к нему губами, а потом отстранился и снова замер в неподвижности. Амалия Михайловна совсем оцепенела от ужаса, а человек снова вдруг подался вперед, снова поцеловал шкаф и снова замер. Это повторилось несколько раз. Амалия Михайловна чувствовала, что сейчас еще немного, и она не выдержит и грохнется в обморок. Но тут дверь растворилась, и вошел ее следователь. Он сразу все увидел и страшно раскричался. «Вы что, ослепли, что ли?» — кричал он на конвоира. «Вы куда ее привели? Не видите?» Амалии Михайловне велено было встать, ее перевели в другую комнату, и далее в этот день все было уже как обычно. Конечно, такого рода обстоятельства и разговоры мальчик мог бы теоретически вспоминать, стоя в тамбуре между дверьми, но ничего этого он не вспоминал, он только плакал и умолял маму, чтобы она скорее пришла. Мама не приходила, она опаздывала уже на час с лишним, и тогда мальчик отодвинул железную щеколду, с трудом поднял железный крюк, снял железную цепочку и повернул головку английского замка. Он сделал то, что запрещалось ему категорически. Отворил дверь и вышел на лестницу. Он больше не мог ждать. Он был уверен, что с мамой случилось что-то ужасное, а значит, все запреты и вообще все остальное потеряло теперь всякий смысл. Он спускался по ступенькам, цепляясь за перила, скользил валенками по мерзким наледям и громко плакал. С каким-то странным чувством, как бы постороннего наблюдателя, он слушал свой плач и свои жалобные вопли и думал, что это все равно не поможет. Он никого не встретил на лестнице, но оставалась еще надежда, что он увидит маму, когда окажется на улице. Он так ясно представил себе эту плохо протоптанную между сугробами тропинку и маму в конце этой тропинки, далеко, около самого перекрестка, что даже перестал плакать. В вестибюле, где справа и слева от парадной двери намело целые сугробы, где мертво блестел кафельными плитками обледеневший пол, где было пусто и холодно, как на улице, мальчик задержался на несколько секунд, соображая, не пойти ли все-таки через черный ход под лестницу. Мама иногда возвращалась со службы именно этим путем через двор. Так было короче, но противнее, потому что двор был страшно загажен. Однако видение мамы в конце тропинки между сугробов было таким ярким, что мальчик решительно двинулся через вестибюль к парадному входу и с трудом, скользя валенками по намерзшему на кафель снегу, отворил огромную парадную дверь. Все стекла в этой двери были выбиты еще в сентябре, когда в саду ВМА упала полутонная бомба, и, казалось бы, теперь в вестибюле должна была стоять температура наружного воздуха. Но это только казалось. Улица встретила мальчика таким ожогом мороза, что слезы сразу заледенели у него на глазах, и он инстинктивно прикрыл варежкой рот и нос. Мороз был неистовый, режущий, бешеный, свирепый, рвущий, оскаленный, убивающий. А в конце тропинки мамы не было. Там вообще никого не было, сколько хватал глаз. И мальчик кинулся туда, вперед, где никого не было и где все равно должна была быть мама, потому что ей больше негде было быть. Он дважды оглянулся, один раз на всякий случай, а второй раз специально, чтобы со страхом поглядеть на солнце. Солнце уже ползло к закату, и было у него за спиной, Слепящий расплывчатый кусок ледяного тумана на белесом серо-голубом небе, перечеркнутом белым инверсионным следом немецкого самолета-разведчика. В этом солнце и в этом небе не было никакой жизни. Ничего, кроме обещания скорой и неизбежной смерти, точно так же, как и в этих высоких выше человека сугробах, вдоль тропинки в этих мертвых, ослепших без стекол домах, бездымных мертвых печных трубах, и в этой мертвенной тишине и мертвенном безлюдье вокруг. Много лет и даже десятилетий спустя, когда уже и следа не осталось от того тщедушного полумертвого слезоточивого мальчика, и умерла среди людей сама память об этом мертвом в белый саван затянутом опустелом городе, он продолжал помнить и ненавидеть январь, белую снежную пелену улицы пустырей, это морозное белесое небо и этот слепящий кусок тумана вместо солнца. Навсегда, до конца, до последней в себе капли жизни. Мальчик плелся, ему казалось, бежал со всех ног, вдоль проспекта имени Карла Маркса, миновал пересечение с коротеньким Финляндским проспектом, где в октябре упала большая бомба, почему-то не разорвавшаяся. Взрослые говорили, что она оказалась набита песком. Вместо взрывчатки и в песке находилась записка по-русски «Чем можем, тем поможем». Слева от него осталось серое модерновое здание, в котором до войны жила его школьная подруга, красивая Галия, в котором сейчас, наверное, никто не жил. Ему предстояло еще идти и идти, может быть, до самого райсовета, где у мамы была служба в райжилотделе. Все эти слова были мальчику знакомы и привычны, но не означали ничего конкретного, кроме большого здания, где в пустых коридорах замечательно пахло вареными соевыми бобами, и большой холодной комнаты, где мама сидела за столом, заваленным папками и бумагами. Вокруг никого не было. Снег, сугробы, деревья, мертвые дома с окнами, забитыми фанерой. Слева началась глухая высокая стена, огораживающая территорию какого-то завода. До войны здесь всегда было шумно, многолюдно. Катили туда-сюда грузовики, из-за стены доносились железные удары, таинственные шипения, валил пар и дым, а иногда вдруг распахивались огромные ворота, и оттуда прямо на улицу, торжественно пыхтя и грохоча, выползал настоящий паровоз, дымный, грязный и огромный. Некоторое время катился, восхитительно гудя вдоль проспекта, а потом вновь скрывался на территории завода уже через другие ворота. Сейчас рельсы были погребены под толстым слоем кристаллического снега, а у ворот лежала на боку женщина, неподвижная, с оцепеневшими округло разведенными руками, и лицо ее было светло-желтым и словно бы светилось, как лакированная головка белой шахматной фигурки. Рядом с нею, в метре не больше, лежал кулек из красного стеганого одеяла, обмотанный поверх еще и шерстяным платком. Кулек молчал, но еще слабо шевелился. Мальчик прошел мимо, скосив только глаза на мгновение, и сразу же перестал об этом думать. Он находился в состоянии такого истерического ужаса и такой безнадежности, что никакие внешние впечатления уже ничего не могли в этом состоянии переменить. Да и не было, честно говоря, ничего такого уж особенного в том, что он сейчас увидел. Разве что, пожалуй, то обстоятельство, что кулек шевелился. Стена кончилась. Начались с красного кирпича заводские строения, а справа открылся переулок, в дальнем конце которого была школа, в которой мальчик успел отучиться в первом классе и которая теперь была превращена в госпиталь. Повернув голову, мальчик увидел там, у самой школы, движение. Стояли окутанные паром автомобили, и в этом пару появлялись и перемещались какие-то люди. Мамы там не было, да и не могло быть. Он ковылял все дальше и все медленнее, а ему казалось все быстрее. Миновал поворот к Гренадерскому мосту слева и мертвую без купола церковь справа начались места, которые он до войны не знал и узнал только сейчас, когда начал иногда ходить с мамой к ней на службу. Надо было всегда ходить с ней на ее службу. Мало ли что там холодно и скучно, лучше совсем замерзнуть, чем потерять маму. Лучше любая скука, лучше все на свете, чем остаться одному. Ему захотелось крикнуть изо всех сил, но сил, оказывается, не было. Он услышал какой-то грохот, разрывы или выстрелы, либо начинался вечерний артобстрел, либо это зенитки начали бить по немецкому самолету. Он поглядел в небо. Да, наверное, это зенитки. Рядом с самолетом появлялись из ничего и повисали клубки рыжего, черного и белого дыма. Раньше ему было бы интересно понаблюдать за этим, но не сейчас. Сейчас ничто ему не было интересно.